Глава четвертая. Эта суббота была не похожа на другие. Может быть, в каждом дне есть что-то свое. Но это был совсем особенный день. Мне слышался ровный, бесцветный шепоток старушки Деборы. Сегодня Христос мертв. Бывает только один день в году. И вот сегодня такой день. И все люди на земле тоже мертвы. Христос сейчас терпит муки ада, но завтра, дай срок, пусть только наступит завтра, тогда увидишь, что будет. Мне трудно представить себе тетушку Дебору. Всегда ведь трудно представить себе тех, кого привык видеть не издали. Но помню, что она читала мне Библию, как читают ежедневную газету, да, пожалуй, так она и воспринимала ее, как рассказ о событиях, извечно повторяющихся, навсегда полных увлекательной новизны. Каждую Пасху Христос в самом деле воскресал из мертвых. Это было как взрыв, все равно оглушительный, хоть его и ждешь. Для нее все это происходило не 2000 лет назад, а сейчас, сегодня. В какой-то мере она внушила это ощущение мне. Не помню, чтобы я когда-нибудь испытывал желание поскорее отпереть лавку. Утро — начало нудного, томительного дня, мой личный враг. Но в это утро мне не терпелось уйти из дому. Я всей душой люблю мою Мэй, может быть, больше, чем самого себя. Но, признаюсь, я не всегда слушаю ее с достаточным вниманием, когда она заводит речь о платьях или здоровье, или пересказывает чьи-то слова, остроумные и поучительные. Я попросту не слушаю вовсе. Иногда она возмущенно восклицает: «Да ты же это знаешь! Я ж тебе говорила! Я очень хорошо помню, что я тебе рассказывал об этом в четверг утром!» И можно не сомневаться, так оно и было. Она мне рассказывала, она мне рассказывает все о некоторых вещах. В это утро мне не только не хотелось слушать, мне хотелось освободиться от этой обязанности. Может быть, я сам чувствовал желание поговорить, а сказать было нечего. Ведь нужно отдать ей должное, она тоже часто не слушает меня, и слава Богу. Она прислушивается к звукам моего голоса, стараясь по тону определить, как я себя чувствую и какое у меня настроение, устал ли я, мне весело. Что ж, это не так глупо. Она права, что не слушает меня, ведь я большей частью обращаюсь не к ней, а к некоему безмолвному слушателю, который сидит во мне самом. И она, в сущности, тоже не со мной говорит. Ну, конечно, если дело касается детей или каких-то там чрезвычайных домашних событий, тогда все по-другому. Я часто замечал, как много в разговоре зависит от того, кому обращены твои слова. Я чаще всего обращаюсь к людям, которых уже нет в живых, например, к моему домашнему Плимутроку, тетушке Деборе или к старому шкиперу. Я даже спорю с ними. Помню, один раз в пыльном и сушающем бою я спросил старого шкипера: «А надо ли?» И очень ясно услышал ответ: «Разумеется, надо, и не промочай себе под нос». Он-то не спорил, он никогда не спорил. Только сказал: «Надо». Я пошел вперед. Никакой мистики тут нет. Просто человек ищет совета или оправдания в самой глубине своего существа, недоступной сомнениям и колебаниям. Для чистого монолога очень удобной формы таких поисков в банке и бутылке в бакалейной лавке самые лучшие слушатели, реальные и безответные. Кошки, собаки, птицы тоже годятся. Они не возражают и не судачат потом. Мэри сказала: «Ты уже идешь, да ведь у тебя еще целых полчаса, вот и незачем было вставать так рано. До открытия лавки нужно распаковать целую кучу ящиков», — сказал я, «расставить товар на полках, принять ряд важных решений. Гармонируют ли пикули с томатным соком? Терпит ли абрикосовый компот соседства Песикова? Ты же знаешь, как важно сочетание цветов в наряде». «Тебе все смех», — сказала Мэри. «Но это хорошо. Лучше смеяться, чем ворчать. Мужчины такие ворчуны». Было и в самом деле рано. Рыжий Бекер еще не показывался. По этой собаке, да и вообще по собакам, можно ставить часы. Ровно через полчаса он величественно прошествует мимо. И Джоя Морфи тоже не видно. Банк, правда, еще закрыт, но Джой, возможно, уж сидит там над своими книгами. В городе сегодня очень тихо, оно и понятно. Много народу уехало до понедельника по случаю Пасхи. Пасха, 4 июля и День труда – самые большие праздники у нас. Люди уезжают отдыхать, даже если им этого вовсе не хочется. Воробьи на Вязовой улице и те, видно, отправились отдыхать. Стоунуолл Джексон Смит уже вступил на дежурство. Я увидел его, когда он выходил из фок-мачты после чашки утреннего кофе. Он такой поджарый и тощий, что револьверы и наручники кажутся для него слишком громоздкими. Его полицейская фуражка лихо заломлена на бок, и он ковыряет в зубах отточенным гусиным перышком. «Желаю удачного дня, Стони, с утра добра, к вечеру, чтобы денег гора». Отозвался он. «В городе сегодня никого не осталось». Он явно сожалел, что сам должен был остаться. «Не было ли убийств или других развлечений в этом роде?» «Да нет, в общем, тихо», — сказал он. «На мосту ребятишки разбили машину, но она их собственная, так что им ни черта не будет. Присудят оплатить ремонт моста. Слыхали про ограбление банка во Флатхэмптоне?» «Нет». «Передавали по телевидению». «У нас пока нет телевизора. А что, много взяли?» 13 тысяч, говорят. Вчера перед самым закрытием втроем работали. Тревога поднята по 4 штатам. Вилли теперь, сломя голову, рыщет вдоль шоссе». «Ничего, он выспался. Да то я не, даже не ложился всю ночь». «Ну, что, думаете, поймают?» «Наверняка поймают. Раз дело касается денег, тут ж берутся как следует. Страховые компании все равно не дадут покоя. Хочешь, не хочешь, а доведи дело до конца. Неплохой был бы промысел, если б не бояться, что поймают. Еще бы», — сказал он. «Стони, вы бы зашли к Дэнни Тейлору. Вид у него смотреть страшно». «Да, долго он не протянет», — сказал Стони. «Ладно, пройду мимо, загляну. Беда с ним, а ведь славный малыш из хорошей семьи. Тяжело мне, я его люблю. Так с ним же ничего не поделаешь. Кажется, будто дождь, ит. Вилли промокнет, а он терпеть этого не может». Впервые на моей памяти мне приятно было пройти по переулку, и я с удовольствием отпирал боковую дверь лавки. У двери в ожидании сидел кот. Не припомню такого утра, когда бы тощий, настырный кот не сидел бы там в надежде как-нибудь прошмыгнуть в отворившуюся дверь, но я неизменно прогонял его окриком или палкой. Насколько я могу судить, ему так ни разу не удалось войти. Я считаю, что это кот, а не кошка, потому что у него оба уха рваные. Чудные животные, кошки. А может быть, они кажутся нам смешными только потому, что похожи на нас, все равно как обезьяны. 700 или 800 раз этот кот пытался проникнуть в лавку, и ни разу им это не удалось. «Но подожди, сейчас я тебя удивлю», — сказал я коту. Он сидел, уложив вокруг себя хвост, так что кончик подрагивал между передними лапами. Я вошел в темную лавку, снял с полки картонку молока, проткнул дырку и вылил молоко в чашку. Потом я отнес чашку с молоком в кладовую, поставил у самой двери, и дверь оставил отворенной. Кот сосредоточенно посмотрел на меня, потом посмотрел на молоко, потом медленно пошел прочь и исчез за оградой банка. Только я потерял его из виду, как в переулке появился Джой Морфи с ключом от боковой двери банка в руке. Лицо у него было землистое, осунувшееся, словно после бессонной ночи. «Привет, мистер Хоули. А я думал, что у вас сегодня закрыто по случаю праздника». «Праздники, видно, не для меня. Где-то вышла ошибка на $36. Я вчера за полночь сидел над книгами». «Недостачи?» «Нет, лишние. Это ж хорошо. Как бы не так, я должен найти ошибку». «Не знал, что банки такие честные». «Банки, да. Люди вот не все, к сожалению. Но я не могу думать о празднике, пока не найду ошибку. Жаль, я ничего не смыслю в финансовых делах. Могу изложить вам всю премудрость в одной фразе. День гадюньгу делает. Ну, от этого мне не легче. Мне тоже, но могу еще преподать несколько истин. Например? Например, кто спешит, тот всегда прогадывает. Или не обманешь, не продашь. Или еще, каков покупатель, такова и цена. Это что, сокращенный курс? Именно, но он ничего не стоит без первоосновы. Деньга деньгу делает. И значит, все это не для нас с вами. Раз нельзя взять суду? Для суда нужно иметь кредит, а те же деньги. Да Станская лучше при своей бакалее. И то верно. Слыхали про ограбление Фландхэмптонского банка? Стони мне сказал. Забавно, мы как раз вчера с вами разговаривали на эту тему, помните? У меня там есть один знакомый. Грабителей было трое. Один говорит с акцентом, один прихрамывает. Трое. Их поймают. Это как пить дать. Может быть, через неделю, может быть, через две. Рискованное дело. Да как вам сказать? Сработано было грубо. А грубая работа никогда себя не оправдывает. Это закон. Вы меня извините за вчерашний. Не стоит вспоминать. Я сам виноват. Еще одно золотое правило. Держи язык за зубами. Никак не научусь его соблюдать. А вы отлично выглядите, мистер Хоули. Не знаю, с чего бы это. Я сегодня почти не спал. Болен кто-нибудь? Да нет, просто такая выдалась ночь. Мне, может, не объяснять. Я подмел лавку и поднял шторы, не думая об этой работе, не чувствуя ненависти к ней. Правила Джоя на все лады звенели у меня в голове. Я рассуждал, обращаясь к своей аудитории на полках, может быть, вслух, а может быть и нет, не знаю. «Дорогие коллеги, — говорил я, — если это так просто, почему же это дается только немногим людям, а? Почему почти всякий раз повторяются одни и те же ошибки? Что-то неизменно упускает из виду, что ли? Может быть, тут слабым местом является доброта? Марулла, — говорит, — деньги не имеют души. Не следует ли из этого, что для человека, имеющего дело с деньгами, доброта всегда слабость? Каким образом удается заставить простых, славных, малых убивать на войне себе подобных? Правда, если противник иначе выглядит или говорит на другом языке, это облегчает задачу. А как же гражданская война? Янки, скажем, ели и детей, а мятежники морили пленных голодом. Это тоже облегчение задачи. Погодите, маринованные свекла и соленые грибки, дойдет очередь до вас. Вам, я знаю, хочется услышать что-нибудь о себе. Это всякому хочется. Я уж почти подошел к этому. В скобках, так сказать. Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, значит, все относительно в этой относительно вселенной. Нравственность, норм поведения, понятие греха, иначе не может быть, от этого никуда не денешься, хоть в скобках. А ты чего хочешь, коробка конфлекса с маской Микки Мауса на крышке, с этикеткой, в обмен на которую, приплатив 10 центов, можно получить чревовещательный аппарат? Тебе мне придется взять домой. Ну, а пока что сиди и слушай. То, что я говорил Мэри в шутку, чистая правда. Мои предки, все эти воскопочтенные шкиперы и судовладельцы, несомненно, с благословения правительства, занимались захватом торговых судов во время революции. И потом в 1812 году это выглядело очень добродетельно и патриотично. Но в глазах англичан они были пиратами, присваившими чужое добро. Вот как было впервые нажито состояние семьи Хоули, которое не сумел сохранить мой отец. Вот откуда повелась деньга, делавшая деньгу. Мы можем гордиться этим. Я принес ящик с томатной пастой, вскрыл его и начал выставлять хорошенькие баночки на почти порожнюю полку. Вам, может быть, неизвестно, потому что вы вроде как иностранцы. Деньги не имеют не только души, у них нет ни чести, не памяти, но они автоматически вызывают уважение, если сумеешь удержать их какое-то время. Не думайте, что я осуждаю деньги. Напротив, я сам их очень люблю. Господа, позвольте представить вам новых членов нашего маленького общества. Вот я сейчас размещу их здесь, по соседству с бутылками кетчупа. Прошу любить и жаловать. Это пикули для сандвичей прибыли из Нью-Йорка. Там выросли, там приготовлены и законсервированы. Мы тут беседовали в дружеском кругу на тему о деньгах. Я мог бы назвать вам одно из лучших наших семейств. Вы все, наверное, слышали это имя. Во всем мире оно известно. Так вот, эти люди разбогатели на поставках мяса англичанам, в то время как наша страна воевала с Англией. И тем не менее пользуются всеобщим уважением. И сами они их деньги. Или возьмем другую династию банкиров, самых крупных в этом деле. Его основатель купил у военного ведомства 300 винтовок. Они были забракованы как дефектные и опасные для употребления, и потом достались очень дешево, центов по 50 за штуку. А вскоре после того генералу Фремону, готовившему свой героический поход на Запад, понадобилось оружие, и он приобрел эти винтовки за глазно по цене $20 за штуку. Вероятно, не взрывались солдат в руках, но история об этом умалчивает. Вот что значит «деньга деньгу делает». Неважно, откуда у тебя деньги, важно их иметь и с их помощью наживать еще. Не сочтите это за цинизм. Наш с вами господин и повелитель, наследник славного римского имени Марулло, совершенно прав. Когда дело касается денег, для обычных правил поведения наступают каникулы. Почему я люблю разговаривать с вами с бакалейным товаром? Может быть, потому что я уверен в вашей скромности? Вы не станете сплетничать, пересказывать мои речи. Деньги — это скучная материя только для тех, у кого они есть. Для бедняков — это самая увлекательная тема на свете. Но согласитесь, если у человека появился активный интерес к деньгам, он хоть немного должен же представлять себе их природу, свойства и особенности. Очень мало кто интересуется деньгами ради самих денег. Для этого нужно быть или истинным художником в своем деле, или скрягой. Причем таких скряг, которые скряжничают, из трусости считать нечего.